Глава 30. Свияжский взял под руку Левина и пошел с ним к своим. Теперь уже нельзя было миновать Вронского. Он стоял со Степаном Аркадьичем и Сергеем Ивановичем и смотрел прямо на подходившего Левина. «Очень рад, кажется, я имел удовольствие встретить у княгини Щербацкой», — сказал он, подавая руку Левину. «Да, я очень помню нашу встречу», — сказал Левин, и, багрово покраснев, тотчас же отвернулся и заговорил с братом. Слегка улыбнувшись, Вронский продолжал говорить со Свияжским, очевидно, не имея никакого желания вступать в разговор с Левиным. Но Левин, говоря с братом, беспрестанно оглядывался на Вронского, придумывая, о чем бы заговорить с ним, чтобы загладить свою грубость. «Зачем же теперь дело?» — спросил Левин, оглядываясь на Свияжского и Вронского. «За Снитковым. Надо, чтобы он отказался или согласился», — отвечал Свияжский. «Да что же он, согласился или нет?» «В том-то и дело, что ни то, ни сё», — сказал Вронский. «А если откажется? Кто же будет баллотироваться?» — спросил Левин, поглядывая на Вронского. «Кто хочет», — сказал Свияжский. «Вы будете?» — спросил Левин. «Только не я». Смутившись и бросив испуганный взгляд на стоявшего подле Сергеем Ивановичем ядовитого господина, сказал Свияжский. «Так кто же? Неведовский?» — сказал Левин, чувствуя, что он запутался. Но это было еще хуже. Неведовский и Свияжский были два кандидата. «Уж я-то ни в каком случае», — ответил ядовитый господин. «Это был сам Неведовский». Свияжский познакомил с ним Левина. «Что и тебя забрало за живое, — сказал Степан Аркадьич, подмигивая Вронскому, — это вроде скачек, пари можно». «Да это забирает за живое, — сказал Вронский, — и раз взявшись за дело, хочется его сделать. Борьба, — сказал он, нахмурившись и сжав свои сильные скулы. Что за делец Свияжский, так ясно у него все». «О да», — рассеянно сказал Вронский. Наступило молчание, во время которого Вронский, так как надо же смотреть на что-нибудь, посмотрел на Левина, на его ноги, на его мундир, потом на его лицо и, заметив мрачные, направленные на себя глаза, чтобы сказать что-нибудь, сказал: «А как это вы, постоянный деревенский житель, не мировой судья? Вы не в мундире мирового судьи?» «Оттого, что я считаю, что мировой суд есть дурацкое учреждение», — отвечал мрачно Левин, все время ждавший случая разговориться с Вронским, чтобы загладить свою грубость при первой встрече. «Я этого не полагаю, напротив», — со спокойным удивлением сказал Вронский. «Это игрушка», — перебил его Левин. «Мировые судьи нам не нужны. Я 8 лет не имел ни одного дела. А какое имел, то было решено на выворот. Мировой судья от меня в 40 верстах. Я должен о деле в 2 рубля посылать поверенного, который стоит 15». И он рассказал, как мужик украл у мельника муку, и когда мельник сказал ему это, то мужик подал иск судье в клевете. Все это было не кстати и глупо, и Левин, в то время как говорил, сам чувствовал это. «О, это такой оригинал», — сказал Степан Аркадьич со своей самой миндальной улыбкой. «Пойдемте, однако, кажется, баллотируют». И они разошлись. «Я не понимаю», — сказал Сергей Иванович, заметивший неловкую выходку брата, — «я не понимаю, как можно быть до такой степени лишенным всякого политического такта? Вот чего мы, русские, не имеем. Губернский предводитель — наш противник, ты с ним амикошон, запанибрата, и просишь его баллотироваться, а граф Вронский... Я друга себе из него не сделаю. Он звал обедать. Я не поеду к нему, но он наш. Зачем же делать из него врага? Потом ты спрашиваешь Неведомского, будет ли он баллотироваться. Это не делается. Ах, я ничего не понимаю, и все это пустяки, — мрачно отвечал Левин. Вот ты говоришь, что все это пустяки, а возьмешься, так все путаешь. Левин замолчал, и они вместе вошли в большую залу. Губернский предводитель, несмотря на то, что он чувствовал в воздухе приготовляемый ему подвох, несмотря на то, что не все просили его, все-таки решился баллотироваться. Все в зале замолкло, секретарь громогласно объявил, что баллотируется в губернские предводители ротмистр гвардии Михаил Степанович Снетков. Уездные предводители заходили с тарелочками, в которых были шары, от своих столов губернскому, и начались выборы. «Направо клади», — шепнул Степан Аркадьевич Левину, когда он вместе с братом вслед за предводителем подошел к столу. Но Левин забыл теперь тот расчет, который объясняли ему, и боялся, не ошибся ли Степан Аркадьевич, сказав «направо». Ведь Снетков был враг. Подойдя к ящику, он держал шар в правой, но, подумав, что ошибся, перед самым ящиком переложил шар в левую руку и, очевидно, потом положил налево. Знаток дела, стоявший у ящика, по одному движению локтя, узнававший, кто куда положит, недовольно поморщился. Ему не на чем было упражнять свою проницательность. Все замолкло, и послышался счет шаров. Потом одинокий голос провозгласил число избирательных и неизбирательных. Предводитель был выбран значительным большинством. Все зашумело и стремительно бросилось к двери. Снетков вошел, и дворянство окружило его, поздравляя. «Ну, теперь кончено?» — спросил Левин у Сергея Ивановича. «Только начинается», — улыбаясь, сказал за Сергея Ивановича Свияжский. «Кандидат предводителя может получить больше шаров». Левин совсем опять забыл про это. Он вспомнил только теперь, что тут была какая-то тонкость, но ему скучно было вспоминать, в чем она состояла. На него нашло уныние и захотелось выбраться из этой толпы. Так как никто не обращал на него внимания, и он, казалось, никому не был нужен, он потихоньку направился в маленькую залу, где закусывали, и почувствовал большое облегчение, опять увидав лакеев. Старичок-лакей предложил ему покушать, и Левин согласился. Съев котлетку с фасолью и поговорив с лакеем о прежних господах, Левин, не желая входить в залу, где ему было так неприятно, пошел пройтись на хоры. Хоры были полны нарядных дам, перегибающихся через перила и старавшихся не проронить ни одного слова из того, что говорилось внизу. Около дам сидели и стояли элегантные адвокаты, учителя гимназии в очках и офицеры. Везде говорилось о выборах и о том, как измучился предводитель и как хороши были прения. В одной группе Левин слышал похвалу своему брату. Одна дама говорила адвокату: «Как я рада, что слышала Кознышева! Это стоит, чтобы поголодать! Прелесть! Так ясно и слышно все! Вот у вас в суде никто так не говорит, только один Майдель, и то он далеко не так красноречив». Найдя свободное место у перил, Левин перегнулся и стал смотреть и слушать. Все дворяне сидели за перегородочками в своих уездах. Посередине зала стоял человек в мундире и тонким громким голосом провозглашал: «Баллотируется в кандидата губернского предводителя дворянства штаб-ротмистр Евгений Иванович Апухтин». Наступило мертвое молчание, и послышался один слабый старческий голос. «Отказался!» «Баллотируется надворный советник Петр Петрович Боль!» Начинал опять голос. «Отказался!» Раздавался молодой визгливый голос. Опять начиналось то же, и опять отказался. Так продолжалось около часу. Левин, оболкотившись на перила, смотрел и слушал. Сначала он удивлялся и хотел понять, что это значило. Потом, убедившись, что понять этого он не может, ему стало скучно. Потом, вспомнив все то волнение и озлобление, которые он видел на этих лицах, ему стало грустно. Он решился уехать и пошел вниз. Проходя через сени хор, он встретил ходившего взад и вперед унылого гимназиста с подтекшими глазами. На лестнице же ему встретилась пара — дама, быстро бежавшая на каблучках, и легкий товарищ прокурора. «Я говорил вам, что не опоздаете», — сказал прокурор, в то время как Левин посторонился, пропуская даму. Левин уже был на выходной лестнице и доставал из жилетного кармана номерок своей шубы, когда секретарь поймал его. «Пожалуйте, Константин Дмитриевич, баллотируют». В кандидаты баллотировался так решительно отказавшийся Неведовский. Левин подошел к двери в залу, она была заперта. Секретарь постучался, дверь отворилась, и навстречу Левину проюркнули два раскрасневшиеся помещика. «Мочи моей нет», — сказал один раскрасневшийся помещик. Вслед за помещиком высунулось лицо губернского предводителя. Лицо это было страшно от изнеможения и страха. «Я тебе сказал не выпускать!» — крикнул он сторожу. «Я впустил, ваше превосходительство!» «Господи!» И, тяжело вздохнув, губернский предводитель, устало шмыгая в своих белых панталонах, опустив голову, пошел посередине зала к большому столу. Неведовскому переложили, как и было рассчитано, и он был губернским предводителем. Многие были веселы, многие были довольны, счастливы, многие в восторге, многие недовольны и несчастливы. Губернский предводитель был в отчаянии, которого он не мог скрыть. Когда Неведовский пошел из залы, толпа окружила его и восторженно следовала за ним, так же, как она следовала в первый день за губернатором, открывшим выборы, и так же, как она следовала за Снитковым, когда тот был выбран.